Написав последнюю фразу, я мысленно припомнил многих великих писателей за 25-вековой период европейской литературы. Не буду здесь приводить сотни имен, из которых слагается мой перечень. Это люди масштаба и значения Эсхила, Цицерона, Данте, Сервантеса, Рассина, Гёте, Мицкевича, Толстого. А далее фигуры менее крупные, согласно оценкам учебников литературы, но, по сути дела, не уступающие во многом гениям ни в мастерстве, ни во влиянии на будущие поколения. Все они познали полноту жизни в ее обязанностях, задачах, успехах, бедах. Были мужьями, отцами, любовниками, солдатами, гражданами, мирились с трудностями своей должности, не отказывались от назначений, подчас неприятных, были готовы служить родине в качестве ее представителей за рубежом, не жалели времени, иногда на годы забрасывая творческую работу и добросовестно выполняя другую, как этого требовали от них обстоятельства. Признательность общества за оказанные услуги выражалась по-разному, от высоких наград до заключения в тюрьму. Эта признательность тускнела еще при жизни писателя, а последующие поколения уже совсем не интересовались его заслугами как гражданина, только творческое наследие сохраняло значение, все иное становилось материалом для анекдотов. Разве лучше бы стали хоть на самую малость оды Пиндара, если бы нам сказали, что поэт аккуратно посещал заседание городского совета в Фивах? Вся политическая деятельность Цицерона скорее вредит ему, в нашем мнении, а иногда и делает некоторые его произведения смешными. Кто сегодня, за исключением биографов, заинтересуется деятельностью Гёте как главы правительства карликового феодального государства, если даже столько лет им руководимый и столько труда поглотивший Веймарский театр нас так мало занимает? Сами писатели чаще всего с горьким сожалением оглядываются на эти бесплодные часы своей жизни и вспоминают обо всем том, чего не смогли создать, растратив силы и время на вещи ничтожные и приходящие. Это верно, но лишь в известной мере, потому что жизнь, которой они так щедро себя отдавали, не оставалась у них в долгу. Она вырабатывала характер, закаляла волю, сердце, ум, наполняла легкие свежим воздухом, не давала киснуть и прозябать, обогащала опытом, знанием людей и света. Сначала надо быть человеком, а потом художником. Одни громко провозглашали эту мысль, другим оказалось достаточно подтвердить ее примером собственной жизни, как не подлежащую никаким сомнениям истину. И кто скажет, будто Диккенс, Гамсун, Реймонд, Конрад, Горький, прошедшие сквозь столь разнообразные жизненные испытания, не нашли в них и ценнейшего материала для своего творчества? Почти вся американская литература, а от Уитмена по сегодняшний день, создана людьми, пришедшими к своим книгам самыми необычными путями. На личном опыте познакомились с такими делами и обстоятельствами, о каких большинство писателей в других странах просто-напросто не имеют понятия. Они собственной жизнью добывали сырье для своих произведений. Что одним давала судьба, то другие старались добыть себе сами. Не находя в себе материала для творчества, гонялись за ним по всему свету. Лихорадочная погоня за впечатлениями, переживаниями, темами, поиски их в мимолетных любовных связях, в приключениях, в кабаках, по закоулкам — все это даже высмеяно в комедиях. А с тех пор, как существуют скорые поезда, пароходы и самолеты, Сотни литераторов используют эти средства передвижения, чтобы странствовать по свету в поисках приключений, незнакомой среды, необычайных человеческих типов, стараясь впитать в себя все разнообразие жизни и накопить в сознании капитал, который даст высокие проценты. Результат обычно оказывается жалкий. Они привозят домой в чемоданах, оклеенных этикетками всех стран мира, банальные истории, а вернувшись с горечью, удостовериваются, что произведение свежее, дающее что-то новое, вышло как раз из-под пера человека, не имеющего понятия, как проехать из Дели в Калькутту. Тут мне как раз слышится голос Рембрандта. «Останься дома», — убеждал он молодого художника, собиравшегося отправиться в путешествие. «Останься дома. Целой жизни не хватит на познание чудес, какие здесь таятся». Писатели всегда возбуждали удивление тем, что ничего не понимают в повседневной жизни, что, будучи психологами, способными на потрясающие откровения о человеке, они не разбираются в людях и постоянно оказываются жертвами коварства и обмана. Это происходит от того, что они знания о человеке черпают не из наблюдений за жестами и гримасами своих ближних, а из общения с самой идеей человека, какой она отражена в их собственной душе. Все познание осуществляется в нас самих. Каждое впечатление извне имеет ту ценность, какую вкладывает в него сознание воспринимающего. Ум мелкий отражает действительность, как вода, точно, поверхностно, приходящий. Ум же творческий преображает ее, расширяет, углубляет, из вещей ничтожных делает великие. Воспянский из обыкновенной деревенской свадьбы извлек народную поэму. На той свадьбе, кроме него, присутствовало еще два поэта, не считая меньшей литературной братьи, но никто из них не мог даже себе представить, что видит и слышит этот молчаливый анахорет. Превосходный пример — сестры Бронте. Отрезанные от мира, живя в пустынном Йоркшире, в небольшом местечке Хоуорте, они не имели возможности на личном опыте познать то, чем насыщены их романы. В особенности Эмили, автор «Грозового перевала», никогда не выезжавшая на маломальски продолжительный срок за пределы своего прихода. Жизнь старой девы в пуританском доме в середине XIX века не предоставляла ей ни малейшей возможности общения с такими мужчинами, как герой ее романа Хитклифф. Она извлекла его из тайников своей творческой фантазии. Говоря так, мы объясняем одну загадку другой загадкой. Механизм творческой фантазии не поддается никакому анализу. Нельзя разложить его на части, каждую из них описать, а затем показать, как они функционируют. Единственное, в чем мы можем удостовериться, наблюдая отдельные случаи, а все они чрезвычайно отличаются один от другого, это в способности писателя притворять в новое и неожиданное целое бесчисленные фрагменты действительности, как внешней, почерпнутой из окружающей среды, так и внутренней, идущей от собственной психики. Последнее гораздо важнее. Люди, лишенные воображения, наблюдают значительно лучше и виденное запоминают точнее. Человек же, обладающий творческой фантазией, из каждого воспринимаемого явления выбирает какую-то частицу, нередко наименее существенную, иногда воспроизводит в памяти это явление в целом, но уже лишенным характерных деталей. Ибо одновременно с восприятием, в нем действовало нечто такое, что почти всегда искажало воспринимаемое. Это нечто может быть чувством, мыслью или фантазией, подсказанной ассоциацией. О памяти не стоит даже и заикаться. Люди с пылким воображением никогда ничего не запоминают. Их память — чистая фикция. Явления, которые они вчера наблюдали с безупречной, как им казалось, трезвостью и вниманием, завтра в их сознании фантазеров может измениться до неузнаваемости. Эта способность перерабатывать воспринимаемое располагает всеми средствами, какие ей только может предоставить активная, хотя и скрываемая психическая деятельность. Страсти, стремления, особенно несбывшиеся или невыявленные, мечты, сны, образы, пристрастия, опасения, стыд — все, чем каждый человек заполняет свое одиночество, у художника становится его творческой лабораторией. Там происходит угадывание, прочувствование, постижение явлений, с которыми он никогда не сталкивался, которые как будто бы ему совершенно чужды. Как будто бы на самом же деле они в нем существуют. Иногда он отдает себе в этом отчет и даже развивает их в своих самых сокровенных мыслях. Иногда же они таятся в нем как бы смотанными в клубок. От чьего-то жеста, выражения лица, неожиданного слова этот клубок вдруг разматывается. Писатель всегда в своих мечтах и рассуждениях должен быть наготове для принятия самых необычайных возможностей и ситуаций. И плохим художником-творцом окажется тот, кто смутится, если ему вдруг предложат в подарок Луну. Большинство уже давно захватили ее, устроились на ней и благоденствуют. Гёте имел право утверждать, что у настоящего творца врожденное знание мира, и что ему излишен личный опыт, чтобы справиться с каждым поставленным себе заданием.